Изведи из темницы душу мою. Исповедуйся имени Твоему. Болею согрешив Отче всех, Господи, остави весь небо противника души. Иисусе, возьми, и наставь еще на Божьей.